Drake. Yo, ho. Yeah, yeah, yeah. Ho. Этот мир все так же ненадежен. Нет пространства, загоняем яд под кожу. Брошенные дети трафиком на улицах. Моя рифма, как граффити, рисуется. Микс мастов фрик рифмуется с любым доступным словом, что придет мне в голову. Мода или голод. Делают все то, что велено. Настроение весеннее и успокоение. Нахожу в битах и сэмплах фанка. Врубаю музон с позаранку. Стили тысячи, слогов миллионы. У каждого супер альбомы. Твое право быть лучшим никто не отменит. Проблема сколько пролежит этот бред в теме. Ай-яй-яй, это мой эфир, мое время. Ай-яй-яй, брось украдкой взгляд в мою тетрадку. Делаю зарядку с микрофоном, каждый с гонором. Где уважение другому? Одна ненависть и злоба. Скорми собакам страх. Сфокусируйся, иначе крах. У меня еда и на дедах. Ковы на бачу, куда и ты. Сховался в римах, але де той выхід. Мені заважають дихати, мене готові вбити. Лише за інше світобачення. Отже, міго мучачу, будь обачовий. Вижить моя задача. Вижить моя задача. Жить в резервации Апачи. Воля к небу стремится. Дым от пожаров струится. Цивилизация разваливается. Гнобители народов не каются. Армии сражаются. Земля взрывается. Апокалипсис сегодня называется. На шее трос тянут на мусор. Курс на восток. Вперед, не будь трусом. Запад узко мыслит. Духовно нищие МС. Капиталовложение. В умах брожение. Это по льду скольжение. Мейнстрим съедает музыку. Одно и то же все слушают. Меня берут гриотов. Песни за душу. Фриксон. Яу, хип-хоп услужит. Фанк и джаз на ужин. Фриксон, яу, хип-хоп услужит. Знания культуры нахожу и довожу до твоего сведения. Я фрик, ставь мне неуза поведение. Уличный гений для работодателей пиздельник. Из Бахаус отшельник. Real hip-hop, don't stop. Real hip-hop, don't stop. Пару уловок, колки, рэп, иголки в мозги. Я вижу на Млечном пути горят огни.